Глава 22. Божественное безмыслие. Бог есть Дух, и человек – это Дух, как его образ и подобие. В Боге никогда не было и не будет никаких помыслов. Через помыслы Дух человеческий теряет образ и подобие Божие. И для того, чтобы восстановить эту утрату, Дух человеческий должен вернуться к божественному безмыслию с помощью благодати Святого Духа. Божественное безмыслие – это «Я есмь», так ответь сынам Израилевым. Тот, чье имя «Я есмь», послал меня к вам. Книга Исхода, 3 глава, 14 стих. «Я есмь» – это также божественная сущность человеческого духа. Глубже этого, дальше этого и выше этого ничего нет. Это не тело, не ум, не душевные переживания. Это есть само истинно сущее, и оно едино с твоим духом. Бог за пределами всяких слов. Его не ухватить никакой мыслью и не представить никаким воображением. Тем не менее, Бог даровал человеческому духу возможность ощутить его присутствие в духовном благодатном переживании, как прямое опытное переживание самого сущего. Однако нечто в тебе упрямо сопротивляется всем твоим духовным попыткам. Оно непрерывно думает, спорит, доказывает свое, негодует, раздражается, походствует, завидует и злобствует. Оно рисует тебе страшный, тонкий и неправдоподобный мир. Теперь ты понимаешь, что это все делает твой эгоистический ум, твое маленькое злобное «я». Это есть черный человек, твой темный двойник, от которого нужно избавиться любой ценой. Мысли составляют как бы тело твоего темного двойника. Как только ты избавишься от мыслей, то сразу избавишься от своего черного человека. Он мгновенно обратится в ничто. Когда ты научишься неисходно пребывать в своем духовном сердце, ты забудешь о том, что когда-то у тебя был темный двойник, лжец и обманщик. Поэтому именно твое сердце является ключом для решения всех твоих проблем. Как и ум, сновидения и помыслы находятся вне твоего духовного сердца, где неизменно пребывает твой ничем не омраченный дух или сознание. Вот почему ты имеешь возможность контролировать ум и его помышления изнутри твоего сердца, куда им нет входа. Там для ума, помыслов и сновидений поставлен от Бога ангел с пламенеющим мечом. Из всего времени суток самое лучшее время – это время молитвы. Из всего времени молитвы самый лучший период – это период отсутствия мыслей. Из всего времени отсутствия мыслей самое лучшее мгновение – это переживание безмолвия духа и посещение нетварного света. Безмолвие и нетварный свет – одно и то же, потому что безмолвие – это Бог. Не замечай мир, и его скорби прекратятся. Не замечай мысли, и они уйдут. Не замечай ум, и он исчезнет. Отсутствие мыслей – приводит к исчезновению ума и открывает безмолвие твоего вечного духа. Когда ты входишь в свое духовное сердце и остаешься в нем в тишине и покое, все трудности решаются сами собой. Тогда неотмирный свет Христов просвещает каждый уголок твоего духа во всей его беспредельности и безграничности. Но как только ты начинаешь думать, из твоего воображения перед тобой начинает выстраиваться ложный эгоистический мир. Каждая мысль – это как бы кирпичик в грандиозное сооружение лжи. Почему лжи? Потому что Богу в нем нет места, или же только где-то там, за облаками. Потому что твоим миром правит твой всесильный и злобный эгоистический ум. Когда ты в этом мире цепляешься за что-то умом, ты теряешь способность полностью обратиться к Высшему, обратиться к своему духовному сердцу и соединиться в нем со Христом. Если не можешь отречься от мира физически, отрекись от него внутренне, своим умом. Не ухватывайся мыслями ни за одну мирскую вещь и ни за одного человека. Стань нищим духом, чтобы Царство Божие стало твоим навечно. Большинство верующих боится вручить себя полностью Богу. Таким верующим нужны хотя бы какие-то гарантии спасения. Это недоверие к промыслу Божию и его благодати останавливает многих православных далеко на подступах к спасению. Они пытаются сделать в жизни запасы, так сказать, на черный день, возлагая на них все свои надежды. Но этот день приходит к ним, сначала уничтожив всякие возможности пользоваться этими запасами. Поэтому самая лучшая опора и самая лучшая надежда – это Христос, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих. Жизнь тела – это боль и болезни. Жизнь ума – это скорби и разочарования. Только жизнь духа – прекрасная и удивительная, нескончаемая жизнь духа – находится полностью за пределами боли и болезней, скорбей и разочарований. Именно это есть подлинная новая жизнь, потому что она духовна, потому что она Святым Духом живится и чистотой возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне. Но все это должно быть пережито прямым опытом благодатного познания, чтобы подобное уникальное знание не осталось лежать среди мертвых букв.